Глава 31. Над Будой появилось звено бомбардировщиков. Машины шли низко, наклонив носы клювы, словно тройка коршунов, решивших оборвать свой виртуальный полет в мутных, покрытых туманом водах Дуная. Когда самолеты пронеслись над их головами, Штубер поймал себя на том, что даже не попытался определить, чьи они. «На горизонте появился комендант!» — прервал и его раздумья, и общее молчание Гольвик. «Ошибка исключена?» — встревожился барон фон Штубер. «Это его Мерседес. Узнаю». Штубер присмотрелся к появившемуся у поворота лимузину. Не сумел разглядеть ничего, кроме контуров машины, однако полностью положился на Гольвига. «По местам!» — резко скомандовал он. «Брать сразу же и заталкивать в ближайшую машину, Гольвик!» «Я готов!» «Ваш коронный выход на арену, оберштурмфюрер Гольвик!» Словно предчувствуя ловушку, генерал Бакай опасливо открыл дверцу и, прежде чем выйти из Мерседеса, высунулся и внимательно, настороженно осмотрел, словно обнюхивал площадь. «Осторожничает!» — нервно прокомментировал оберштурмфюрер. «На его месте вы бы вели себя точно так же. А если он опять усядется в машину и укатит?» «На его месте вы так и сделали бы», — оставался непреклонным Штубер. «Лучше скажите, что в таком случае будем делать, Сократ вы наш?» Единственное, что генерал Бакай увидел на площади достойного своего внимания, так это двух типов в гражданском, которые стояли между машинами неподалеку от его Мерседеса. Но сбило коменданта с толку то, что они были заняты беседой и совершенно не обращали на него внимания. Еще один тип курил чуть в стороне от входа в отель, до которого было 20 метров. Адъютант коменданта уже стоял у дверцы. Слегка наклонившись, он пытался угадать решение генерала, заходить в отель или уехать. Комендант все же решил идти. Штуберу трудно было понять, почему он решился на этот шаг. То ли потому, что боялся прослыть трусом, то ли действительно рассчитывал повести переговоры с посредниками между Хорти и Черчиллем. Когда им обоим, коменданту Будапешта и его адъютанту, оставалось преодолеть еще буквально 5-6 шагов, Гольвик и Штубер рванулись к генералу. Мгновенно сбив адъютанта с ног, они оглушили Бакаи и с помощью подоспевшего Разданова потащили к Пежо. Непонятно откуда появившийся Скорцени вырвал коменданта из рук своих агентов и с такой силой зашвырнул в машину, что он ударился теменем о стекло противоположной дверцы. Адъютант генерала все же успел схватиться за пистолет, однако налетевшие на него из-за угла отеля «Ланцирк» и «Хаски» мигом обезоружили и оглушили офицера, а затем бросились к машине генерала, чтобы нейтрализовать водителя. Но они опоздали. Родль успел захватить солдата за горло, потянуть к себе и двумя ударами рукояти пистолета уложить на мостовую. Вся операция заняла 3-4 минуты. Еще через минуту-другую сразу несколько машин покинули стоянку возле отеля и разъехались в разные стороны. Ни один из невольных свидетелей этой операции так и не запомнил, в какой именно из них был увезен комендант столицы. Впрочем, искать его никто особенно и не собирался. Буквально через 2-3 часа агенты гестапо наводнили Будапешт слухами о том, что генерал Бакай предал Хорти, оказался английским шпионом и убит сотрудниками венгерской службы безопасности, не желающими, чтобы дело доходило до суда. При той нервозной ситуации, что сложилась в столице, их версия выглядела более чем правдоподобной. И то, что похищение и ликвидацию генерала многие приписывали не венгерской тайной полиции, а гестапо, сути дела не меняло. Союзники, они есть союзники, разберутся.